Клавдия Никитична Стахова жила на Боровицкой давно. Она поселилась здесь еще до образования полиса и отлично помнила еще ту старую наземную жизнь под солнцем. По меркам нынешних жителей, она считалась настоящим динозавром. Ей было далеко за 70. Ей было далеко за 70. Работать женщина уже не могла и существовала на дотацию что-то вроде пенсии по старости за прежние заслуги, коих сейчас уже никто не помнил. Выдавая ей ежемесячную горстку патронов, чиновники всякий раз думали, когда же ты загнешься, старая корга? Ни детей, ни мужа у Клавдии Никитичны не было. Точнее говоря, они были когда-то, и внуки были. Но это тогда, прежде. А сейчас Стахова осталась совсем одна. Поговаривали даже, что от горя старуха тронулась умом. Так это или нет, никого особенно не интересовало. Главное, что характер эта противная старушенция имела примерский. Благодаря постоянным мелочным склокам с соседями, бесконечным кляузам и доносам, Стахова заслужила славу сварливой и гадкой бабки. Многие боровичане даже старались отселиться от нее подальше, ведь сталкиваться и терпеть дурацкие придирки то вход в палатку кем-нибудь заставят, то шумят ночью, то грязь в проходе разведут, никому не хотелось. Однако, несмотря на все предосторожности местных жителей, неприятные инциденты случались постоянно. Сегодняшний день тоже не стал исключением. Вот уже битый час Клавдия Никитична втолковывала пойманному на платформе патрульному о вопиющей несправедливости, только что с ней произошедшей, заставляя оформить все официально в виде протокола. По словам старушки, на нее напали. Точнее, не напали, а посягнули. И не на нее лично, а на ее жилище. Вернее, на имущество, совершили акт хищения и вандализма и, возможно, не ограничились бы только этим, если бы не... В итоге расспросов выяснилось следующее. Некий парень, взявшийся неизвестно откуда и, скорее всего, пьяный или обкурившийся какой-то дряни, так как потерпевшая утверждала, что бандит еле держался на ногах, а взгляд его был совершенно стеклянный, налетел на развешенное белье, запутался в нем и упал. К тому времени, как гражданка Стахова вышла из палатки, неизвестный уже поднимался на ноги. Обнаружив только что постиранные вещи разбросанными на грязном полу, бабка принялась кричать на парня, кроя его последними словами, и даже отважилась пнуть басурмана ногой. Неизвестный, не реагируя на истошные вопли и брань, сдернул с гвоздя веревку, на которой сушилось злополучное белье, скомкал ее, сунул за пазуху и был таков. Правда, взамен украденной веревки вор оставил рюкзак, набитый патронами, на которые можно было купить столько веревок, что хватило бы раз пять обмотать всю Боровицкую по периметру, но об этом Клавдия Никитична тактично умолчала. Получалось, что особых претензий она иметь не могла, а распалялась лишь по привычке. «По нашей станции разгуливают психи. Он опасен и, может быть, даже вооружен. Вы обязаны его поймать и обезвредить», — завершила рассказ настырная старуха. Затем, убедившись, что служитель закона записал все верно, она посоветовала, как проще изловить наглеца и на какой длинный кол насадить. Клавдия Никитична еще долго бы говорила, но патрульный бесцеремонно захлопнул планшет, пообещал разобраться и отправился по своим делам, обалдело качая головой. Ритм сердцебиения почти вошел в норму, и в висках пульсировало уже гораздо слабее. Легкий ветерок обдувал лицо Зорина. Он стоял в темноте, одной рукой нащупав ребро тюбинга. Туннель. Но где? Где именно? Юноша не знал ответа на этот вопрос. Последнее, что вспомнилось, как, ударив брата, он выбежал на платформу библиотеки. Но где он ходил потом? И какой вообще сегодня день? Как я сюда добрался? Слова, отразившись от стен, прозвучали глухо. К счастью, динамо-фонарик обнаружился на своем месте, во внутреннем кармане куртки. Повращав зарядную ручку пару минут, удалось добиться хотя и тусклого, но ровного свечения. Одноколейный туннель выглядел самым обычным. Сухой пыльный пол, тускло блестевшие рельсы, оборванные провода и криво висящие стойки ничем не отличались от всех прочих, виденных Кириллом в жизни. Может быть, недалеко станция? По-любому надо шагать вперед, туда, где сквозняком тянет. Хотя какая разница? Можно вообще никуда не ходить. Все равно меня никто нигде не ждет, подумал Зорин, но все-таки двинулся дальше. Чутье не обмануло, и через короткое время он понял, что туннель кончился. «Эй!» — прошептал Кирилл, оглядываясь и продолжая двигаться по путям вдоль платформы. Станция, на которую он вышел, была тиха, темна и безжизненна. Вверху, на стене, облицованной светло-бежевым мрамором, виднелись буквы, отливавшие серым металлом. АКНЯЛОП. «Полянка», — по слогам прочитал Кирилл прерывающимся голосом. «Полянка». Всеми нелюбимая, всеми обсуждаемая, самая непонятная из всех станций метро. Вот и подходящее место, чтобы... Однако он не додумал окончания фразы, а, подтянувшись, закинул на платформу колено и забрался сам. Зорин не увидел и следа от палаток, костров и вообще какого-либо присутствия человека. Казалось, станция была необитаемой изначально. Юноша по привычке прислонился к колонне, чтобы не оставлять спину незащищенной. Несмотря на очевидное безлюдье, он чувствовал пробегающую по телу дрожь тревоги, как будто станция, молчаливая или не хотящая говорить, все-таки наблюдала за незваным посетителем сквозь полуприкрытые веки. Открывшееся пространство казалось бесконечно огромным, и оно было пустым, но не той пустотой неизвестной опасности, которой угрожали перегоны и сбойки или забытые служебные туннели и коридоры, по которым Кириллу довелось блуждать не так давно. Нет, здесь в самом воздухе ощущалось что-то презрительно равнодушное к человеку. «Ну и где видение откровения?» — громко проговорил молодой коммунист, чтобы подбодрить себя. «Где галлюцинации? Где монстры-привидения?» «Тут только пыль. Так я и думал. Враки все. Росказни». Ему было не впервой оказываться одному в незнакомом месте. И раньше страх никогда не брал верх над внутренней уверенностью. Но на красной ветке туннели были слишком короткими и достаточно хорошо охранялись, чтобы почувствовать себя полностью отрезанным от людей. А тут юноша всерьез ощутил изначальное одиночество. В груди неприятно защемило, непомерная тяжесть, давящая изнутри на самое сердце, охватила Зорина. Сам он как будто не менялся, а вот внутренности сжимались. Они съеживались в плотный тугой комок, как будто некая сторонняя сила хотела превратить саму сущность Кирилла в каплю, маленькую, незаметную для глаза, а потом и вовсе заставить ее исчезнуть, оставив телесную оболочку, которая уже была и без того опустошена изменой и предательством. В горле запершило, и Кирилл попробовал прокашляться, но это не помогло. Ком стал еще больше, перекрывая всю гортань. Теперь даже сглатывать стало больно. Обида на всех и вся, а главное на самого себя, затопила парня. Как получилось, что я не смог сохранить самого дорогого? Как же так? Почему? Что помешало быть счастливым? Отчего я не уберег счастья? — спросил себя юноша. Раз не смог, значит, слаб. Слаб духом, слаб телом. Значит, недостоин. Выживает сильнейший. Это закон эволюции, закон жизни. Если не обзавелся семьей, не дал потомства, это называется слабое звено. Слабое звено эволюции. Разве не так? Фонарик еле светил, но пальцы все медленнее и неохотнее нажимали на рычажок, пока тусклая искорка света не затерялась окончательно. Впрочем, Зорина давно перестала волновать отсутствие света. Его больше вообще ничего не волновало. Разве что это. Выпустив фонарик, левая рука, потянувшись к отвороту куртки, нащупала на груди какой-то неровный плотный комок, который натягивал ткань. Сердце выскочило. Не выдержало, проскочила идиотская мысль. «А почему тогда крови нет?» Механическими движениями Зорин достал из-за пазухи спутанный комок веревки, неведомым образом попавший туда. Кирилл присел возле колонны и принялся распутывать веревку, привычно сматывая ее на локоть. Закончив, он некоторое время сидел, широко расставив ноги и крутя конец веревки между пальцев. Потом зачем-то пролез в накладной карман брюк и вытащил небольшой прямоугольный брусок. Мыло. Мыло, купленное, казалось, 100 лет назад на бесконечно далекой отсюда Ганзе. Мыло и веревка. «Вот для чего, оказывается, ты мне нужен, еловый аромат!» — проползла вялая мысль, как будто принадлежавшая кому-то постороннему. Сначала руки не слушались, мыло то и дело выскальзывало, падало на пол, но всякий раз, вытерев рукавом лоб и глаза, Кирилл нашаривал маленький брусочек и продолжал начатое, а вскоре дело пошло быстрее. Это занятие очень хорошо отвлекало, глушило боль, отодвигало переживания. Обрывки прежних болезненных мыслей все еще толпились на задворках сознания, пытаясь уколоть ядовитыми жальцами, но юноша, погруженный в работу, уже не замечал их присутствия. «Но Иришка, как она могла?» «Да какая она тебе, Иришка?» — глумливо откликнулся внутренний голос. «Очнись! Она же Лыкова! Лыкова! Предатель и дочь предателя! Это у них в крови! Да и Сомов ничуть не лучше! Политик!» Последнее слово прозвучало как ругательство. «Да, брат говорил все верно. Отбить женщину у товарища, да что там товарища, у спасителя своего, освободителя! Эх, а еще вождь, глава партии! Пример для подражания». «Собака он, а не пример», — охотно согласился внутренний голос. «Не товарищ Сомов, а товарищ Сукин. И все они такие. Белобородько, Калантаев, Москвин. Не дождетесь вы, товарищи, нашего рапорта. Долго ждать будете, гадать да оглядываться. Может, хоть поиски организуете?» Ненужный уже обмылок выпал из руки и остался валяться на пыльном полу. Зорин пошарил вокруг и нащупал фонарь. Предстояло оглядеться и найти место, где можно было бы приладить веревку. Вверху, вдоль всей станции, пробегая мимо колонн, тянулась длинная балка, облицованная мрамором. Кирилл несколько раз подпрыгнул, пытаясь забросить на нее веревку, но после нескольких неудачных попыток решил поискать счастье в другом месте. Хотя средний неф ничем загроможден не был, и вроде бы плиты пола нигде не провалились, однако какая-то сила подтолкнула юношу пойти по боковой платформе. Он перебегал от колонны к колонне, прислушиваясь до звона в ушах, но единственным звуком было эхо его собственных шагов. Когда же он добрался до торца станции, то замер в недоумении. В стене, облицованной все тем же светло-бежевым мрамором, в углублении, являвшем собой огромный темный круг, парили две гигантские, держащиеся за руки фигуры. Их головы терялись в вышине, поэтому лиц в тусклом свете фонарика разглядеть не удавалось, но все-таки было понятно, что это мужчина и женщина, и что у мужчины на плече сидит ребенок. Зорин даже хмыкнул, когда представил себе, что можно перекинуть веревку через поднятую руку женщины. Забытая всеми композиция, изваянная неизвестным скульптором, очень подходяще символизировала разбившуюся мечту его жизни. Ведь это он мог встать когда-нибудь точно так же, держа за руку любимую, а на плечо посадить своего сына. Но, как видно, не судьба, — окатила горечью внезапная мысль. От Ирины детей никогда уже не будет, а надеется встретить другую. Как сказал брат, все они одинаковы, предательски продажны. Да и что за глупость висеть тут у всех на виду? И верно, зрелище будет не из красивых. Кирилл не понял, услышал ли он голос наяву или разговаривал сам с собой. Да и не нашелся, что ответить на подначку, поэтому просто проигнорировал ее. Так и не найдя подходящего места на станции, он спрыгнул с платформы и вскоре обнаружил дверь в какую-то подсобку. Внутри было душновато, но без затхлости. Дотронувшись до стены, рука юноши нащупала какую-то выступающую коробочку. Раздался щелчок, и в следующий момент ослепительная вспышка заставила Зорина зажмуриться. Свет больно резанул по отвыкшим глазам. «Вот это да!» — протянул Кирилл, отнимая пальцы от выключателя. «На заброшенной необитаемой полянке, оказывается, есть электричество? Интересно!» Зорин чуть разлепил ресницы и, прикрываясь козырьком левой ладони, рассмотрел комнатку. Небольшая, может быть, 3 на 4 метра, со стенами, выкрашенными в мрачный серо-синий цвет, и с единственной дверью, в которую он и вошел. В дальнем углу стоял металлический табурет. Вот только веревку тут прикрепить совершенно не к чему. А впрочем, вдоль стены под самым потолком тянулась ржавая труба и, загибаясь, пересекала потолок, переходя на противоположную стену. А главное, между нею и потолком оставался вполне достаточный зазор. «Кто ищет, тот всегда найдет», — зло произнес Кирилл слова веселой песенки. Пододвинув табурет, он взгромоздился на него. С третьей попытки перекинул конец веревки через трубу, закрепил скользящим узлом, которому когда-то научил его брат, пару раз дернул для проверки, держится, и расправил петлю. «Ладно, молодожены», — юноша вздохнул, прошелся еще раз ладонью по глазам и облокотился на стену. «Будьте счастливы! Пусть хотя бы в вашей жизни не будет предательства и лжи. Пускай на вашем пути встречается меньше таких камешков, как я, может, тогда и зла, источаемого вами, поменьше будет». Он постоял, переминаясь с ноги на ногу, а затем спустился, прикрыл дверь в каморку и вернулся назад. Восстановив равновесие на шатающемся табурете, Зорин, вздохнув, вскинул глаза на качающуюся петлю и накинул ее на шею. Колени у него тряслись, а пальцы дрожали. «Как непривычно, даже страшно!» «Господи!» — думал юноша, держась за скользкие конопляные волокна. «Хотя какое ж тут господи! Я же атеист, в Бога не верю. Да и он в меня, наверное, тоже». Зорин ухмыльнулся избитой шутки и нахмурился. «Смогу ли я? Смогу ли вот так добровольно расстаться с жизнью? Будет ли кто-нибудь... Будет ли Ирка тосковать по мне? Будет ли переживать, не спать ночами, плакать? А брат? Зря я его ударил, и прощения уже не попросишь». В висках запульсировало. Синий цвет до странного уменьшал размеры комнатки. Кириллу стало трудно дышать. На минуту даже показалось, что стены надвигаются на него. Того и гляди, раздавят, размолотят, сожрут. «Нет!» — закричал Зорин и схватился за голову. «Это все неправда, это все кажется». Стены остановились. «Может, я схожу с ума?» Глаза Кирилла вдруг широко раскрылись и выпучились. «А может, я давно живу в ненастоящем мире?» «Что это? Кто я? Чего здесь делаю? Зачем?» Зорин принялся изо всех сил хлопать себя по щекам. «Ну все, все, все, надо успокоиться», — приговаривал он, — «взять себя в руки. Тряпка! Меньше слов, больше дела, солдат! Все! Пора прекращать этот цирк! Решил? Так сделай!» Кирилл зажмурился и отпустил пальцы. Руки повисли, как плети, а тело не отпускало нервная дрожь. На ладонях выступил ледяной пот, и нога передернулась на самый край табурета. «Раз!» — тяжело выдохнул самоубийца. Воздух подсобки внезапно наполнился звуком, как будто скрипели сотни несмазанных петель на медленно отворяющихся дверях. «Вот, блин, в самый ответственный момент!» — пронеслось в голове Кирилла. «Только настроился, и на тебе!» «Сквозняк, наверное. Может, оно и к лучшему. Найдут быстрее. Хотя какая теперь разница?» Все так же, не открывая глаз, Зорин поправил на горле веревку и нащупал ногой край табурета. «Два!»